Евгений Жаринов. От Шекспира до Агаты Кристи. Как читать и понимать классику. Серия «Звезда лекций». Москва АСТ. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Как чума повлияла на мировую литературу. Почему «Изгнание из рая» стало одним из основополагающих сюжетов в культуре Возрождения? «Я знаю все, но только не себя». Что означает эта фраза великого поэта-вора Франсуа Вийона? Почему «Дон Кихот» — это не просто пародия на рыцарский роман? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в новой книге профессора Евгения Жаринова, посвященной истории литературы от самого расцвета эпохи Возрождения до середины XX века. Книга адресована филологам и студентам гуманитарных вузов, а также всем, кто интересуется литературой. Евгений Викторович Жаринов, доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени Литовчина, ведущий передачи «Лабиринты» на радиостанции «Орфей», лауреат двух премий «Золотой микрофон».